Глава 16. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Горький Оазис. Против правил не попрешь. Корм – самая угнетенная и обездоленная часть участников испытания. Их во всем полагается ограничивать, компенсируя негатив лишь повышенным процентом выпадания знаков и символов, да приличным шансом получить при победе что-нибудь помимо этих стандартных трофеев. Ограничение касается в том числе начальной информации и доступа к базе данных. В нее даже низшие касты забираться могут, пусть и не во все разделы, а вот корм никак не заглянет. На стартовой площадке эту опцию полностью открыть нельзя, лишь частично, причем часть это далеко не самая ценная. Но в ограничении имеется лазейка. Если отобрать или взять на время телефон привилегированного участника, можно скачать из него все те разделы базы знаний, в которые он когда-либо заглядывал. В теории, так и всю доступную информацию открыть не запрещено. Однако кому-то перед этим придется десятки часов бродить по страницам. Тех вроде как достаточно много, и открываются они не очень-то быстро. Будто грузишь сайты с картинками и видео при некачественном интернете. Тарк и его кастовые помощники занимаются этим, но как далеко продвинулись, неизвестно. Плюс до них еще как-то добраться надо. Удаленно такие вещи не передаются. За первый ярус у грешника много чего накопилось, в том числе часть описания преимуществ уровней участников, о котором упоминал Тарк. Найти эти строки несложно. Один уровень дает 10 секунд иммунитета от Стражей Моря, 2 – 20 секунд, 3 – 30 и так далее. Состояние иммунитета Стражи Моря не смогут приближаться к вам ближе 2,5 метров. Помните, Стражам Моря нельзя навредить. Не тратьте время, пытаясь их атаковать в состоянии иммунитета. Иммунитет активируется автоматически при попытке атаки со стороны Стража Моря. Функция иммунитета срабатывает один раз в сутки. Отметка клада указывала чуть ли не на середину горько-соленого озера. Не маленького озера. Спасибо, конечно, что не в утробе Стража Моря оказался, но это не повод для радости. Поиздевались кукловоды. От души поиздевались. Получается, сокровище охраняет существо, которое невозможно убить. Неприятный момент, мягко говоря. Но в безысходной ситуации не верилось, сразу же зародилась очевидная мысль. Раз нельзя убить, надо попытаться обмануть однажды испытанным способом. 18 уровень дает ровно 3 минуты иммунитета, срабатывает эта опция один раз в сутки. Как показывает практика, Стражи Моря при этом крутятся возле участника, но не пытаются атаковать и даже не приближаются, выжидают. Прикинув по карте на телефоне дистанцию до отметки, грешник определил, что по воде потребуется преодолеть 126 метров. Не середина, конечно, но прилично. И вот тут он приуныл всерьез. Как человек, интересующийся спортом и при этом обладающий неплохой памятью на цифры, он и без консультации у соратников Тарка помнил, что мировой рекорд плавания у мужчин на дистанцию 100 метров немногим не дотягивает до минуты. Сам он держаться на воде умеет неплохо, но, разумеется, не настолько быстро. Даже если учитывать, что достижение совершалось в 50-метровом бассейне, где теряют время и силы на развороте, все равно приятного мало. То есть в лучшем случае можно рассчитывать на минуту с небольшим, а если быть реалистом, на все полторы. Плюс еще 26 метров дадут приличную прибавку, плюс чем дальше, тем больше утомляешься и скорость снижается. Первое. Здесь, как и в некоторых других моментах, герой несколько заблуждается, демонстрируя, что далек от профессионального плавания. Не надо принимать все его рассуждения за чистую монету. Для меня то, что не все люди мыслят безошибочно и помнят все идеально, очевидный момент. Однако некоторые читатели почему-то ждут от героев безупречности абсолютно во всем. Данное ненужное пояснение именно для них. Если просто туда-сюда сплавать, это уже больше 3 минут выйдет. А если учесть приличное расстояние и то, что грешник не является рекордсменом, хорошо, если за 4 обернется. А ведь там еще нырять придется и неизвестно на какую глубину. После чего в случае успеха надо доплыть с контейнером неизвестного размера и веса. Обычно они держатся на воде, но бывают и тонут. Легкий можно бросить, его со временем ветром к берегу прибьет. Однако это не отменяет то, что за ним перед этим придется добираться по вертикали. Это тоже время и силы. Нет, 3 минуты несерьезно. Задача не под силу на таком уровне. А если его приподнять? Чтобы вышло 4 минуты иммунитета, требуется 24-й. И это минимум, в который вряд ли получится уложиться. Реальнее 30-й. Это даст уже полные 5 минут, должно хватить, если на дне обойдется без сюрпризов. Но только если контейнер не тонущий. Ведь иначе придется тащить его до берега, а это непредсказуемая потеря времени. Разве что мудрить с длинным шнуром, протянув его от ближайшей суши. Но плыть с поводком – это потеря времени и риск запутаться. Плюс придется его привязать, что в воде мгновенно не сделаешь. Знаков уровня у грешника полным-полно. Он ведь не очень-то упорно их в себя вкладывал, куда больше налегал на параметры, состояния и навыки. Так сказать, буквально следовал призыву кукловода развиваться гармонично. Следовательно, взять 30 уровень – не проблема. Зато проблема всплывет позже. При таком уровне с тех же скорпионов он будет получать гораздо меньше трофеев. Штраф на знаки уровня и символ развития одинаково работает против всех участников. Привилегий в этом у корма нет. К тому же грешник потеряет ту видимость гармонии, которая наблюдается сейчас, когда часть показателей разогнана до максимальных 18, а часть незначительно от этой цифры отстает. То есть придется поменять охотничьи бусы на клад с неизвестной начинкой. Стоит ли оно того? Дилемма. Однако есть и другой вариант. Позже, встретившись с друзьями, можно попробовать сюда вернуться уже не в одиночку и добраться до сокровища, пока стража моря будут отвлекать напарники. На несколько целей монстру не разорваться, придется ему кружить возле тех, кто первыми полезут на другой стороне озера. Те поддержат непобедимого монстра на иммунитете, что позволит управиться за 3 минуты. Но кто знает, настанет ли это будущее. Да и план выглядит сомнительным по целой сумме важных моментов. Например, неизвестно, вдруг этот страж какой-то не такой. Одно то, что его забросили так далеко от моря, весьма необычно. Как бы ни выкинули какой-нибудь сюрприз, из-за чего тактика отвлечения не сработает. Плюс, если провернуть такое дело в одиночку, возможны дополнительные бонусы от кукловодов. Те ведь любят поощрять за достижения, совершенные без посторонней помощи. В случае с гигантским питоном даже загадочную подсказку учли, отдельно о ней упомянув, как о минусе. Кто знает, что там в этом кладе. Вдруг подкинут жирный символ развития на 150 тысяч единиц или больше. Или что-нибудь настолько убойное, с чем получится пройти ярус играючи. Мысли алчные, но реалистичные, ведь за максимальные сложности подразумевается достойнейшая награда. В общем, грешнику чертовски хотелось провернуть это дело именно в одиночку и именно сейчас. И он принялся думать. Активные навыки. Великолепные. Короткий прорыв. 2. Чтобы довести новый навык до 2-го ранга, потребовалось 3000 символов развития. Для 1-го яруса солидная цифра, здесь после пары ожесточенных и прибыльных схваток на побережье она смотрелась несерьезно. Однако грешнику пришлось потратить все, что снял с убитых моряков и нашел в их лагере, да еще и своих крохотных запасов добавил. Теперь максимальное расстояние перемещения составляло не 10 метров, а 12. Прибавка не кажется значительной, плюс по расчетам грешника даже 7 должно хватить для задуманного. Но кто знает, как там обернется. Ситуация новая, неизведанная, запас не помешает. Поднять единичный нулевой навык на 2 ранга – ерунда. Даже ярко выраженного недомогания не последовало. Куда труднее дался следующий этап. Грешнику потребовался подходящий противник. А вот с этим здесь сложности, потому что если не считать стража моря, никого в округе не осталось, а он соперник слишком необычный, поэтому не подходил. Пришлось возвращаться назад к месту, где приметил змеиный след. К этому времени его занесло песком, и грешник принялся описывать круги, удаляясь от сухого русла все дальше и дальше. Хорошо бы на гигантского скорпиона нарваться. Кто бы мог подумать, что будет рад такой встрече. Увы, так далеко от моря они не забредают, жестко привязаны к лежбищам котиков. Змею он отыскал часа через 2, уже перед закатом, и помчался к ней, чуть ли не крича от радости. Некрупная рептилия куда-то ползла по своим делам по голому песку, на котором прятаться негде. Попыталась было удрать от сумасшедшего участника, но, осознав, что это не получится, развернулась и приняла угрожающую стойку. Грешника это обрадовало еще больше. Значит, это не местная разновидность ужа, серьезная змеюка, кусачая. То, что надо. Разозлить ее посильнее, и можно начинать испытание. В лагерь грешник вернулся в темноте. Спасибо телефону, фонарик в нем светил достаточно ярко, чтобы не переломать ноги на камнях в сухом русле. И если в обычных местах пользоваться им рискованно, здесь, посреди почти безжизненной пустыни, опасаться нечего. Кстати, ночью оказалось, что она не такая уж и безжизненная. Да, оазис, не сказать, что процветает, но в сравнении с оставленными за спиной почти стерильными краями разница колоссальная. Как только солнце село, змеи стали попадаться часто. Штук 6 пугнул, пока возвращался. Плюс в луче фонаря то и дело мелькали грызуны, похожие на тушканчиков. Скорее всего, именно этой мелочью питались рептилии. И тем и другим невыносимый дневной зной не по душе. Вот и не любят показываться до заката. Прикончив по пути еще одну упитанную змеюку, грешник устроил себе роскошный ужин. Ободрал обе тушки, зажарил на углях. Даже хворост не пришлось заготавливать, моряки позаботились об этом заранее. Раз они не побоялись костры в лагере разводить, ему тоже бояться не стоит. К тому же здесь, в котловине, окружённой барханами, свет от него издали не разглядеть. Все равно, что в глубокой яме. Наверное, не каждому человеку такая еда понравится. Многим даже в голову не придет есть кое-как приготовленное змеиное мясо. Но сейчас не та ситуация, чтобы носом вертеть. Если до этого несколько дней приходится питаться червивыми сухарями и не слишком качественным сыром, вкусы способны значительно упроститься даже у бывалого гурмана. А грешник к таким не относился. Змеятина прекрасно пошла. Испытание, которое он провел с первой половиной своего необычного ужина, повысило настроение куда больше, чем непосредственно ужин. Не сказать, что все с первого раза прошло гладко, но в итоге грешник просчитал и опробовал на практике, что и в какой последовательности следует предпринимать. И сейчас действительно уверен, что замысел может сработать. До этого лишь предположение строил. Однако выполнена лишь часть подготовительной работы. Завтра придется поработать руками. Офицер Марсело Мота клады искал с размахом. С ним следовал отряд матросов с поклажей, плюс часть груза они тащили на хитроумно устроенной волокуше. По пути то и дело оставляли опустошенные бочонки с водой, и их грешник несколько раз находил в русле, пока шел по следам экспедиции. Это единственное, что они бросали, и все остальное донесли до лагеря в целости. И, возможно, сбунтовались по причине того, что вода в озере оказалась непригодной для питья. Хотя что-то здесь не сходится. Почему в округе нет пустых бочонков? Ведь моряки провели здесь далеко не один день. На это указывают подсчеты грешника и следы длительного пребывания. Может, они уже от жажды умирали, чем и объясняется тот странно выглядевший труп? Или как-то ухитрились использовать воду из озера? Или все гораздо проще? Вдруг это упущение кукловодов? Ну да, они ведь не все учитывают и предусматривают. В том же навыке отражения не было указания, что щиты нельзя вешать в количествах, при которых суммарные затраты превышают текущее максимальное количество энергии. Как бы там ни было, моряки доставили в лагерь не только палатки, навес и тяжелый бочонок, скорее даже бочку, а и некоторые другие увесистые вещи. Например, пару немаленьких ящиков с гранатами, запасы пороха и пуль, бронзовую пушечку игрушечных габаритов с оригинальным лафетом на салазках из железных полос и прутьев, запас боеприпасов к ней, кучу мушкетов и пистолетов, несколько пик, алебард и не самых легких гарпунов. Еще вчера грешник попытался использовать против стража моря стрелковое оружие и артиллерию. Подманивал поближе к берегу и устраивал опыты. Мушкетные пули монстр полностью игнорировал. Не реагировал, даже если попадали по тонкому краю плавника, что смотрелся самым слабым местом. Грешник не один десяток раз испытывал стража на прочность, пока не убедился в полнейшей бесперспективности этого занятия. С мелкокалиберной пушкой вышло чуть поинтереснее, но не сказать, что результат обнадежил. Попасть из нее куда труднее, не каждый раз получалось, и врезать никуда попало по плавнику – сложнейшая задача. Реализовать такой выстрел не получилось, как грешник не старался. Выяснилось, что почти игрушечные железные ядра стражу моря не вредят. Однако на их попадание он хотя бы реагирует. Дергается, уходит на глубину, но тут же всплывает и продолжает кружиться поблизости. К пушке было 3 вида боеприпасов. Металлические ядра, бумажно-тканевые упаковки с железной картечью и архаичные подобия подкалиберных снарядов в виде коротких стальных гарпунов. Вот когда такой штырь ударил, пусть и не по плавнику, но рядом страж задергался всерьез. Ушел в глубину с оглушительным всплеском и оставался там около минуты. Когда вновь показался, Грешник сумел разглядеть последствия. На темной коже серело крохотное подобие ссадины. Площадью с ноготь указательного пальца не больше. Не будь амулета цепочки, такое не увидишь уже за несколько метров. Похоже, стражи не абсолютно неуязвимые. Да, достойно прикрытые, однако поцарапать их законы мира не запрещают. Конечно, под наружным слоем кожи может скрываться еще один с на порядок более серьезной защитой. Однако сам факт, что от гарпуна осталась хоть какая-то отметина, подсказывает, что план грешника не столь уж и безумен. Как горячо уверял Тарк в ответ на сообщение с кратким описанием задуманного. То, что кожа поддается интенсивному воздействию, навевает на глубокие мысли. Мысли разрушительные, рискованные и перспективные. Ведь что такое ссадина? Это пусть незначительная, но рана. А раз можно ранить слегка, что запрещает сделать это всерьез? Уверения кукловодов в базе знаний после нанесенной ссадины убедительными не кажутся. Кожа стражей однозначно уязвима. А ведь это, по идее, самое крепкое, что в них есть. Все остальное, скорее всего, повредить куда проще. Сегодня грешник стрельбой развлекаться не стал. Хотя огнестрельное оружие все же планировал использовать. Не пушку и даже не мушкеты, а один из лучших пистолетов. Из почти 40 холостых и боевых попыток он дал всего лишь 3 осечки. Всем прочим, до этой цифры далеко. Зачем применять пистолет, когда артиллерия в самых удачных случаях оставляет едва заметные ссадины? Что можно сделать такому противнику столь смехотворной пулей? Разумеется, ничего. Грешник это прекрасно понимал и даже более того, не планировал задействовать пули. Стрелять предстояло в холостую. Все как на испытаниях, где определял качество пистолетов. Неизвестно, сработает план или нет, но в любом случае погибать грешник не планировал. Потому что план у него в высшей степени оригинальный. Оригинальнее вряд ли придумаешь. Страж моря каждый раз реагировал на присутствие человека оперативно. Даже не обязательно в воду забираться, монстр поспешно примчится с другого конца озера, даже если просто к берегу подойдешь. Вот и сейчас начал крутиться рядом еще до того, как грешник ноги намочил. В озеро он полез не сразу, потому что сейчас это не так-то просто. Ведь не с пустыми руками идет, а с гибридом плота и буйка. Квадратный щит из переплетенных кривых веток и вязанок липкого тростника, нарезанного на дальнем краю озера. На плавучем основании закреплена пара бочонков с порохом. Сооружение получилось неказистое и громоздкое, в переноске и спуске на воду неудобное. Пришлось потерпеть. Дальше дело пошло быстрее. Грешник направился на глубину, таща плотик за такую же неказистую веревку, устроенную из полос парусины. Ради нее пришлось распотрошить одну из палаток. Да, у него в запасах имелся хороший шнур, но качественный материал для такого случая можно сэкономить. Далеко забираться не стал. Вода еще до пояса не дотянулась, как остановился и начал раз за разом проворачивать то, что неоднократно проделывал на суше. Отрабатывал порядок действий в воде. Так сказать, последняя тренировка, максимально приближенная к боевым условиям. После пары десятков попыток грешник убедился, что руки действуют синхронно и быстро. Заниматься отработкой и дальше нет смысла, только мозги перегревать. Он готов. Вместо учебного шнура нацепил боевой. Убедился, что все на месте и достаточно надежно обмотано, чтобы секунду-другую смогло сопротивляться напору воды. Все, можно двигаться дальше. Страж моря – создание не маленькое, но атаковать попробовал неожиданно рано. Ноги еще уверенно переступали по дну, когда к грешнику, шумно вздымая бурун, метнулась черно-белая громадина. Но тварь тут же начала сдавать назад, двигаясь столь мощно, что даже за 3-4 метра создала заметное течение, толкавшее в грудь. Не обращая на это внимания, грешник развернулся налево и зашагал параллельно берегу. Там, в шагах в 50, он заранее приметил приличное понижение дна, в считанных метрах от суши. В том же месте страж моря начинал резвиться чуть ли не на расстоянии протянутой руки, стоило приблизиться к урезу воды. Там бы и следовало спуск устраивать, но рельеф не позволяет, неудобный. Берег не сказать, что обрывистый, но нависает над водой ступенькой сантиметров 40. Стягивать с нее убогий плод рискованно, можно запросто его повредить или окатить водой бочонки. А они, хоть и предусмотрительно обтянуты парусиной, все же уязвимы. Не говоря уже о прочем. Влага в этом деле противопоказана. Действительно, чем дальше грешник продвигался, тем глубже становилось, несмотря на одинаковую удаленность от суши. За этим рельефом дна он следил четко, ведь уходить от берега дальше, чем на 7 метров, нельзя ни в коем случае. Там, на яме, этого вполне достаточно для реализации плана, вот и не надо лишку брать. В этом деле щедрость – первый шаг к насильственной смерти. Причем широченный. Страж моря больше не рвался нападать, но крутился на минимальной дистанции. Неизвестно, как устроены инстинкты твари, однако нет сомнений, что она ринется на добычу, как только истечет последний миг иммунитета. И это хорошо. Все по плану. Заранее разобравшись с расширенным функционалом часов в браслете, грешник настроил таймер на 180 секунд. Активировал его сразу, как только страшно кинулся. Теперь можно то и дело посматривать на руку, узнать, сколько там до нуля осталось. Разумеется, отчет недостаточно точный, ведь непонятно, в какой миг у твари сработал атакующий режим, да и включил несинхронно. На 1-2 секунды разницы погоду не сделает. Отслеживая время, грешник окончательно успокоился. Несмотря на громоздкий плотик, он доберется до облюбованного местечка за половину срока иммунитета, если не раньше. Торопиться не следует, лучше сохранить силы и дыхание ради финального аккорда, когда потребуется сработать идеально. Ноги еще на полпути оторвались от дна, а дальше грешник перестал его нащупывать, даже останавливаясь и слегка погружаясь в вертикальном положении. Вода чистая, однако без маски трудно понять, как до него далеко. К тому же она ядрёная из-за высокого содержания солей, обжигает роговицу до слез. Похоже, не меньше 2 с лишним метров. Для стража моря этого более чем достаточно, он ведь впервые дернулся напасть еще на мели, по которой можно спокойно шагать. Дальше берег круто изгибался чуть ли не под прямым углом. Этот изгиб в сочетании с установленными на суше 4 установленными в линию связками колья давал качественную привязку к точке ожидания. По всем расчетам, взрывоопасный плотик сейчас как раз в 7 метрах не просто от суши, а и от небрежно скомканного куска парусины, что лежит почти на урезе. Все, грешник на месте. Остается немного подождать. Страж действительно за временем следил. Начал интенсивно нервничать, когда на таймере оставалось секунд 20. Грешник перестал коситься на браслет и потянулся за гарпуном. Ровная и прямая древка длиной 1,5 метра. На удобно зазубренном массивном наконечнике привязан грубый парусиновый сверток, скрывающий связку гранат и воткнутый в одну из них обрез. От его спусковых крючков протягивается тонкий и качественный шнур, пожертвованный из приобретенных на стартовой площадке припасов. Это критично важная деталь. В таком процессе нельзя мудрить с грубыми веревками из палаток или парусиной. Грешник чуть поработал ногами, развернув плот так, чтобы он прикрывал от твари. Покосился на мыс, что вытягивался за изгибом берега. Именно на его конечности светлеет кусок парусины. Постарался зафиксировать его в памяти, привязаться, как требовали точные настройки навыка. Он пока что слабовато с ним освоился, но вчерашние и 3 сегодняшние опыты показали, что все должно сработать по задуманному. Дальше экспериментировать нет возможностей. И дело не в том, что энергия долго восстанавливается, а в лимите попыток использования навыка и количестве духа. Что там 2 раза на сутки осталось, что здесь хватит лишь на 2 попыток. Да, задуманное должно сработать с 1-го раза, но пусть один останется в резерве, на непредвиденный случай. Благо, ограничений по времени перезарядки нет. Время вышло. События понеслись с той скоростью, когда в кратчайший миг происходит столько всякого, что мозг не успевает это обдумывать, все его ресурсы уходят на торопливую передачу команд мускулатуре. Ожесточенная схватка заняла всего-то ничего, но за это ничего случилось немало событий. Грешник уже имел опыт наблюдения за результативной атакой Стража Моря. Это произошло в первый день новой жизни, когда кукловоды высадили его на отмеле ловушки. Помнил прекрасно, как рухнул с камня кастовый новичок с нулевым или около того иммунитетом, и как стремительно промелькнула в толще воды исполинская тень с исказившейся головой. Картинка перекосилась частично из-за преломлений на волнах и бликов, но главную роль сыграла распахнувшаяся пасть. Даже в закрытом положении она выглядела ненормально огромной, а уж в открытом диспропорция возрастала на порядок. Здесь стражу напасть из глубины не позволило отсутствие этой самой глубины. Да он и на мели способен неплохо ухватить, однако о комфортной работе челюстями не может быть и речи. Такой несуразной туши для вольготного перемещения требуется 3 метра по вертикали, а то и больше. Вот и пришлось направиться на грешника, показав из воды спину на всем протяжении. И, начав распахивать пасть за пару метров до цели, монстр в очередной раз подтвердил, что она у него непропорционально громадная. Изначально понимая, что все решит одна единственная секунда, грешник постарался к этому тщательно подготовиться, потренировался всеми возможными способами. Отработку действий проводил холостую десятки, если не сотни раз, до автоматизма доводил каждый элемент. Времени потратил немало, зато сэкономил его на сооружении подобия макета цели. Кусками парусины и жердевым каркасом обошелся, детали в воображении рисовал, сочтя это достаточным. Плюс пойманная змея помогла отработать навыки в условиях, приближенных к боевым. Разозленная рептилия весьма активно атаковала обидчика, добавляя процессу обучения капли адреналина. Да, под отражениями риск невелик, но нервы все равно напрягались. Но сейчас, когда дело дошло до настоящего боя, рука едва не подвела. Хотя тут немалая доля вины твари, распахнувшей пасть не настолько широко, как ожидалось. Вероятно, страж намеревался сделать это в последний миг, предвидеть такое поведение невозможно. Да, изначально была у грешника мысль позволить себя проглотить, дабы наверняка, как с тем вараном. Однако этот монстр очень уж непонятный противник, особый. Оказаться у такого между зубов – сумасшедший риск. Параметры задействованных навыков в таком случае не гарантировали спасения. Они и сейчас не дают 100% гарантии успеха, но хотя бы риск не кажется чрезмерным. Да и порядок действий, пусть и попахивает замыслом сумасшедшего, но при этом достаточно реален, чтобы не вызвать повышенный интерес у психиатров. Гарпун-то пролез и в полуоткрытую пасть, а вот сверток на его наконечнике при этом проехался по нескольким рядам здоровенных зубов. Не зацепился намертво, но прошел с трудом, деформируясь. Грешнику пришлось приложить серьезные усилия, навалиться торопливо, проталкивая заряд глотки, благо страж в этом помогал, давил навстречу. За неуловимо короткий миг до столкновения грешник выгнулся назад, запрокидывая при этом голову и нажимая на спусковой крючок пистолета, вставленного в один из бочонков. К повязке, что обвивалась вокруг лба, закреплялся шнур, ведущий еще к паре спусковых крючков, но уже на обрезе. Двойная гарантия – нарваться одновременно на осечку всех стволов маловероятно. Что случилось потом, грешник не понял. Мир стремительно завертелся, воздух поменялся местами с водой. Уши придавило то ли грохотом, то ли давлением на невесть откуда взявшейся немалой глубине. Что-то навалилось со всех сторон с неодолимой силой, сдавило, куда-то увлекло. Это состояние продлилось недолго, уж точно не больше секунды. Миг и все прекратилось, тяжесть отпустила. Но вместо того, чтобы распрямиться, грешник непроизвольно согнулся еще сильнее, а колени его будто подрубили. Резко присел на отказавших ногах, только сейчас начав осознавать, что находится не в воде, а на суше. Опустил взгляд. Так и есть, он оказался на том самом куске парусины, который положил на берегу заранее и на который так внимательно посматривал, заряжая местоположение в новый навык. Покосился на воду. Там метрах в 10 бесновался страж. Громадная туша показалась почти полностью и лежа на боку неистово молотила хвостом, из-за чего брызги долетали до суши. В мельтешении воды голова просматривалась с трудом, выглядела она как-то странно, однако невозможно понять, насколько сильно повреждена. Но по всему видать, что на этот раз мелкой ссадиной монстр не отделался. Громадная туша внезапно замерла, задрожала, затем выгнулась нереально сильно, будто пытаясь себя пополам переломить. Грешник, сам не веря в то, что сотворил, неуверенно поднялся на все еще нетвердых ногах и принялся торопливо набрасывать на себя щиты. Детальнейшее описание отражения обещало со временем свыкнуться с навыком до степени полноценного ощущения состояния навыка. Раньше это были пустые слова, но вот именно сейчас он впервые осознал, что часть защиты слетела. Сколько именно разрядилось, не понять, однако это не страшно, ведь лишнюю энергию потратить не получится. Зарядка возможна лишь в строгих рамках лимита. Телефон, лежавший на камне шагах в трех, внезапно ожил. Несмотря на убранный в ноль звук, загудел он никогда прежде не слышанным зумером. Пронзительно, тревожно частыми короткими гудками. Нечто похожее припомнилось из другой жизни, когда промочил новенький смартфон, и тот отреагировал на влагу, бьющей по нервам аварийной сигнализацией. Что это с ним? Продолжая коситься в сторону затихающего стража моря, грешник подошел к телефону, присел, протянул руку. И в этот миг мир исчез.